Глава 9. Антон. За скучной лекцией о безопасности на кухне последовало еще более скучное — о видах сахара. Я слушал в полуха, записав в тетрадь только «сахар» большими печатными буквами. Из головы не шли слова смотрящего. Она должна убить. Убить, чтобы обрести силу и только потом отдать. На моей памяти так работала разве что приватизация дачи. Мама как-то решила продать участок, доставшийся ей от отца, а тому от государства. Выяснилось, что чтобы продать, нужно сначала вступить в права собственности. Набегались мы тогда знатно. Нашли потрепанную книжку члена садового товарищества, нарисовали схему участка, сварганили межевой план. Все ради того, чтобы спустя сутки полноправного владения 6 сотками благополучно их сбагрить дальше. Белый сахар, прошедший всеобъемлющую очистку, имеет только выраженный сладкий вкус, — монотонно вещала учительница. У него нет какого-либо послевкусия, он лишен запаха, зато бурый тростниковый сахар отличается тонким вкусом. Услышав, почему я не хочу, чтобы к Вере возвращалась сила, смотрящий хохотал так, что из-под ресниц показались слезы. Отсмеявшись, он сказал, что теперь не грех и увольняться, он видел все. Правда, напоследок все же добавил. «Ты знаешь, что не обязан оставаться с ней. Можешь бросить ее на произвол судьбы и никогда больше не видеть. Сахар — основа всех основ. Это конфеты, фруктовая карамель, пралине, помадки, трюфели. На произвол судьбы я, может, ее и не брошу, но снова служить зимней деве не стану. Мне больше не нужна заморозка. Последнюю волю Хельги я выполнил. Спас девочку, что пришла ей на смену. Охранял и оберегал. Сколько мог. Сахар придает вкус горячим и холодным напиткам, сокам, молочным продуктам, усиливает букет фруктовых блюд. Экран телефона загорелся новым сообщением. «Лови, что нарыл пока, Тоха. Матвей Горячев, 1983 года рождения. Не привлекался, машинки не угонял. Школу закончил в 2000-м с золотой медалью в Серпухове. Переехал в Москву, и тут ему прям поперло». «Почему поперло?» «Ну, он на Кутузовском живет, рядом с Москва-Сити. Знаешь, сколько там квартиры стоят?» «Никифоров!» — рявкнула училка. «Вы все знаете о сахаре?» Я задвинул телефон под тетрадный лист, дождался, пока она отвернется, и напечатал. «Имя, значит, не настоящее. Зарегистрированный псевдоним. Как если бы он книги писал. Только он под ним муру свою про колдовство делает. Зато летает под настоящим именем. Знаешь куда? Обижаешь. Ну? Последние 3 раза Тель-Авив. Я не нашел, где он остановился. Базы там закрыты. Но, думаю, катался за тем же, зачем все богатеи. И зачем? Лечиться, сдается мне, болен наш Матвейка». «Вера. Это не мой телефон». За окном тихонько накрапывал дождь. Я сидела в уютном салоне Майбаха, пахнущем кожей и ладаном, и разглядывала перламутрово переливающуюся коробочку на коленях. Аскольд вручил мне ее 5 минут назад, и я чувствовала себя страшно неловко. Как люди вообще принимают подарки? «Зато им сразу можно начать пользоваться», — пожал плечами Аскольд. «Сим-карты уже внутри». Я покосилась на коробочку. Если мне не изменяла память, 6-й айфон всего 1,5 недели как вышел, и купить его в Москве было проблематично. Разве что ты вездесущий маг, которому кроме загробного мира доступны новинки из Нью-Йорка. «Это лишнее». Фраза прозвучала резче, чем я хотела. Отопление в салоне не работало, но мне почему-то стало жарко. Я провела тыльной стороной ладони по горячей щеке. «Я думал, таргетолог всегда должен быть на связи», — уронил Аскольд в пустоту. «Должен». Я вернула руки на колени, старательно не касаясь коробочки. Дурацкая ситуация. Мы даже не друзья. Так ты не знаешь, куда делся мой телефон? Аскольд достал из подставки в подлокотнике стаканчик с кофе и сделал глоток. «С какого момента ты ничего не помнишь?» — негромко поинтересовался он. Я невольно заерзала на сиденье. «С того, как поцеловала девушку». «Я отвез тебя домой», — бесцветно сообщил Аскольд. «Это все». «Все? И я даже не спорила?» Тонкая усмешка искривила угол рта. «Почти нет». «И никому при тебе не звонила?» Он покачал головой. «Значит, ты не знаешь, где я оставила свой телефон», — заключила я. «Печально». Аскольд снова пожал плечами, как бы говоря, «тоже мне проблема». «Ладно, все равно спасибо. Я, наверное...» Я положила коробочку на бардачок и взялась за ручку двери, но тут ладони знакомо заколола. Холод защекотал кожу изнутри, пытаясь дотянуться до сидящего рядом чернокнижника. Где-то на границе сознания раздалось тихое и мерное сердцебиение. «Нет, но только не опять, пожалуйста!» Я резко выдохнула, пытаясь загнать это ощущение поглубже. Не надо было тогда замораживать его порез. И в клуб ехать не стоило. — В чем дело? — настороженно спросил Аскольд. Кожа у него была тонкая и сухая, как у очень больного человека. Интересно, он вообще сегодня спал? И с каких пор меня это волнует? — Лучше тебе держаться от меня подальше, — буркнула я. Бумажный стаканчик дрогнул в длинных пальцах. Аскольд тихо рассмеялся. Его смех напомнил звук, с которым рассыпается трухлявое дерево. «Держаться подальше», — эхом повторил он. «Забавно, забавно. Хочешь кофе? Можем посидеть где-нибудь. Вон там вывеска». «Да что с ним не так?» «Вот именно это я и имела в виду», — пробормотала я, пытаясь открыть дверь одной из четырех кремовых кнопок на панели. «Мне тоже лучше держаться от тебя подальше». Лицо горело, дверь никак не открывалась, а он продолжал тихонько посмеиваться, как какой-нибудь старикашка. «Что смешного?» Оставив попытки выбраться из машины, я развернулась к нему всем корпусом. «Обычно это я говорю, чтобы люди держались от меня подальше», — мягко проговорил Аскольд. В глазах его продолжали тлеть задорные угольки. «Забавно слышать это от кого-то еще». «Просто обхохочешься». Я, наконец, справилась с дверцей. Ноги приземлились в лужу размером с небольшое озеро. «Но те, кто поумнее, предпочитают со мной дружить», — донеслось из-за спины. «Особенно, если им упорно не везет в какой-то сфере». Я обернулась. «Что ты имеешь в виду?» Лицо чернокнижника снова превратилось в гипсовую маску. «Ничего». Что-то теснилось на самом краешке сознания, но мне никак не удавалось это ухватить. Если им упорно не везет в какой-то сфере, какой-то... Это ты устроил поток заказов? Маска не дрогнула. «Заказы на рекламу!» — требовательно уточнила я. «Твоих рук дело?» «А сколько их уже?» — осторожно спросил Аскольд. «С утра было 8». Бровь на подвижной стороне лица дернулась. «Это же хорошо!» Невозможно долгое мгновение я так и сидела ногами в луже, сопоставляя факты. Глухое молчание вчера, шквал писем сегодня и его отвратительно самодовольная физиономия. «Понятно». Изящно выйти из машины не получилось. Я почти вывалилась в тусклый вечер. В лицо ударил косой влажный ветер. Дождь и не думал заканчиваться. Я зашагала к вывеске напротив, толком даже не соображая, куда иду. Конечно, заказы не настоящие. Наверняка Аскольд просто прислал своих должников. Или тех, у кого забрал волю. Загипнотизировал. Он же умеет. Или сам написал мне с разных аккаунтов. Хотя нет. Вряд ли у господина черного мага нашлось бы время. Мама права. Какая тебе вера работа без образования? Даже курсы по таргету и те не смогла отбить. Так и будешь до конца жизни прибирать могилы. Ледяной ветер задувал в рукава, но меня прошибал пот, как в невыносимо жаркой сауне. Ладони вспотели, дыхание на мгновение словно выключили, а потом вернули, и сердце забилось с удвоенной скоростью. Я успела подумать. Так же все начиналось во время ЕГЭ, а потом меня накрыло удушающим куполом. Захотелось одновременно сбежать и замереть. Спрятаться в надежде, что меня не найдут. Кто не найдет? И что должно случиться, я не знала. В ушах стучала кровь, в голове билась одна единственная мысль. Все это бесполезно. Я умру. Умру. Прямо сейчас. Пейзаж вокруг превратился в сплошное серо-голубое облако с провалами окон. Противная морось заливала лицо, и я уже не различала очертаний. Остатки здравого смысла сообщали, что я все еще у подъезда, откуда в любой момент может выйти мама. И вообще, вокруг люди. «Я могу помочь!» — раздался позади тихий голос. Купол продолжал сжиматься, выкачивая из легких драгоценный воздух. «Мне не нужна помощь!» — сдавленно ответила я. «Вера!» — продолжал голос. «Посмотри на меня!» Наверное, я замерла, потому что кто-то мягко развернул меня за плечи. «Смотри мне в глаза!» Крошечной частицей сознания я понимала, что стою на улице рядом с домом, что сейчас идет дождь, а мужчина рядом не причинит мне вреда. Черная радужка его глаз сливалась со зрачком, я как будто заглядывала в омут и падала, падала. «Это паника!» Она пройдет. Вдыхай, когда я скажу. Медленно. Голос стек, обволакивая спокойствием. Раз, два, три. Вверх по грудной клетке. Вот так. Я слушала его, и с каждым словом мне постепенно становилось легче. Он не причинит мне вреда. Он друг. Тут что-то произошло. Сила внутри меня вспыхнула, рванулась сквозь тело, опалив внутренности, и радостно вцепилась в того, кого давно желала заполучить. Аскольд схватился за предплечье, со свистом втягивая в себя воздух. Побелевшее лицо исказилось от боли, зрачки расширились. «Отойди, отойди!» Я сама резко отступила, разрывая контакт. Та крошечная часть меня, что еще не слилась с сущностью зимней девы, знала, если не прекратить, лед доберется до его сердца, и тогда... Я согнулась и шумно задышала ртом, уперев ладони в колени и возвращая себе контроль. Мир вокруг постепенно обретал очертания. Серый дом, серый асфальт под ногами... Надоедливые капли на лице и в волосах, медленный вдох, выдох. Тяжелая рука вновь накрыла мое плечо. Зря. Сила снова метнулась к нему. «Да ты совсем, что ли, не понимаешь?» Я отшатнулась, но Аскольд и сам уже отступил, показывая мне поднятые вверх раскрытые ладони. «Идиот!» Я пыталась отдышаться, с трудом собирая себя в единое целое. «Это мое тело, моя воля. Я не хочу убивать этого человека». «Никогда так больше не делай!» — отрезала я. Вытерла щеки и глаза, стирая дождевые капли и фокусируясь на белом пятне, горящей вдалеке вывеске. Что угодно, лишь бы не смотреть на чернокнижника. Но краем глаза я все равно видела, как Аскольд растирал пострадавшую руку. Что-то мне подсказывало, ему досталось не меньше, чем когда-то Антону. «У тебя началась паническая атака», — мрачно сообщил Аскольд. «А у тебя, видимо, талант читать чужие мысли». Я снова повернулась в сторону вывески, проступавшей сквозь серую морось. «Захочешь еще раз его применить? Закажи себе место на кладбище заранее!» В темноте бело-голубым горела надпись «У Оскара». Я в очередной раз стерла с лица набежавшую влагу и чуть не хлопнула себя по лбу. Там же работал первый смотрящий. Кирилл. «Ты, кажется, кофе хотел?» Вместо ответа Аскольд как-то обреченно вздохнул. Я поправила сумку на плече и пошла на свет вывески. Зал был заполнен до отказа. Официанты в белых рубашках сновали с подносами от столика к столику, воздух гудел от уютного говора посетителей. Мы сидели в самом углу, скрытые полумраком и парой стоящих без дела стульев. Пытаясь согреться, я накинула на плечи пальто, а сама сгорбилась над меню. Строчки упорно расплывались перед глазами. Ощущение было такое, словно меня засунули в стиралку и прокрутили несколько раз. Аскольд сидел напротив и, так же, как и я, невидяще пялился в меню, поминутно морщась и ощупывая пальцами левое предплечье. Я хотела сказать, что связки и сухожилия, скорее всего, в порядке, но не знала, как начать. У столика вырос жизнерадостный парень в бежевой футболке и джинсах. «Вы определились?» Я подняла на него глаза. Никаких темных очков и накачанных бицепсов. Обычный официант. «Девушка?» Парень стрельнул в меня белозубой улыбкой. «Черный чай, пожалуйста». «Записал?» «Мне белый с жасмином». Аскольд закрыл меню, в которое толком не заглянул. «Вас понял?» От официанта несло такой жизнерадостностью, что становилось тошно. «Еще что-нибудь желаете?» «Скажите, Кирилл здесь еще работает?» — спросила я. «Вам нужен старший менеджер?» Я кивнула, хотя была не уверена, что смотрящий и старший менеджер — одно и то же лицо. «Он ушел пару часов назад!» Парень снова скользнул по мне взглядом, на этот раз оценивающе. «А что? У вас что-то срочное?» «Какое-то...» Он сделал многозначительную паузу. «Дело?» Видно, не мне одной почудился намек в его голосе, потому что Аскольд отвлекся от растирания пострадавшей конечности и поднял на официанта немигающий взгляд. «Нет, ничего». Я снова сгорбилась над меню. «Белый чай с жасмином и черный без сахара», — бодро отрапортовал парень и развернулся на пятках. Когда он отошел, я поставила локти на стол и бессильно закрыла лицо руками. Телефона нет. Что произошло ночью, непонятно. Аскольд зачем-то пытается мне помочь, причем так, что корявая шутка про место на кладбище вполне может обернуться реальностью. Холод хоть и успокоился на время, но странное притяжение к чернокнижнику не ослабло. «Кто такой Кирилл?» Я раздвинула пальцы. Аскольд смотрел настороженно. В неверном свете лампочек глубоко посаженные глаза казались темными провалами. Он явно продрог, но старался выглядеть таким же невозмутимым, как обычно. Я вздохнула. «Брат того типа из клуба!» Оторвав здоровую руку от той, что безвольно лежала на колене, Аскольд откинулся на спинку стула и неторопливо оглядел зал. «Это архангелы?» «Чего?» «Эти братья архангелы?» Буднично повторил он, словно спрашивал, сколько будет 7 плюс 5. Неожиданно для себя я хихикнула. Потом снова. И, наконец, расхохоталась в голос, нервно и громко. Рядом снова возник официант с чашками на подносе. Я схватила свою, стоило ей коснуться поверхности стола, и, обжигая язык и небо, сделала быстрый глоток. «Архангелы! Господи Боже! Абсурднее этот день уже не станет! А работу за меня никто не сделает!» Я поднялась. «Я поеду. Работать надо». «Так заказы же не настоящие», — насмешливо возразил Аскольд, но вдруг отвлекся. Я оглянулась. Он рассматривал брюнетку за соседним столиком. Черное платье, медные локоны и красная помада. Вылитая фамфаталь. «У меня и другая работа есть». Задвинув стул, я попыталась вслепую попасть руками в рукава пальто. «А если все-таки настоящие?» Я повесила сумку на плечо. «Если хочешь что-то сказать, говори». Аскольд молчал. Девушка, на которую он смотрел, заметила нас. Перевела равнодушный взгляд с меня на него и замерла. «Полагаю, если скажу, ты снова пожелаешь отправить меня куда-нибудь на дно озера», — негромко сказал он. Брюнетка поднялась. Платье у нее было с глубоким вырезом, высокие сапоги начинались как раз там, где заканчивалась его кромка. Цокая шпильками по кафелю, девушка неспешно приблизилась к нам. «Извините!» Голос у нее оказался на удивление чистым и звонким. «Вы Аскольд Мирин?» Ни один мускул не дрогнул в лице чернокнижника, когда он преспокойно сказал. «Да». Брюнетка послала ему томную улыбку. «Можно с вами сфотографироваться?» «Конечно». Я застегнула верхние пуговицы пальто. «Сфотографируете нас?» Девушка протянула мне свой айфон, судя по виду, такой же, как тот, что лежал запакованным в Майбахе. Стрельнув в Аскольда убийственным, как я надеялась, взглядом, я взяла у девушки айфон. Придвинув один из свободных стульев, она изящно примостилась на самом краешке и так близко к Аскольду, словно они знакомы 100 лет. Аскольд не отстранился, но, смотря сквозь камеру на его застывшее лицо, я вдруг поняла — он это просто терпит, как зубную боль или плач ребенка на соседнем сиденье в самолете. Щелкнув их несколько раз, я отдала телефон и повернулась к выходу. «Извините, а можно спросить?» — послышалось за спиной. Не дослушав, я быстро зашагала к двери. «Домой. Мне нужно домой». Дождь на улице закончился, даже ветра не было. Сейчас 30 минут на маршрутке, потом 40 минут на автобусе, если мне удастся застать тот, что идет прямиком до кладбища. Ничего, почитаю. Подумаю, что делать дальше. Я почувствовала, как он вышел из кафе. Я теперь всегда знала, где он. Точно между нами натянулась невидимая нить. И куда бы я ни пошла, она притянет меня обратно. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросила я, когда Аскольд встал позади, согревая мне спину одним своим присутствием. «Что?» «Что мы словно стянуты пуповиной, что моя душа будто снова расщепилась, и ты — ее недостающая часть». «Вот это!» — устало выдохнула я. Аскольд не ответил. «Отвезти тебя домой?» «Не надо». Я была почти уверена, что он начнет гнуть свое, но он неожиданно уступил. «Как пожелаешь». Вздохнув чуть свободнее, я шагнула в сторону автобусной остановки. «Вера!» — негромко окликнул Аскольд. «Да?» твои заказы настоящие. Я оглянулась, но он уже шел в сторону парковки, сунув здоровую руку в карман брюк. Книга про ПТСР лежала у меня на коленях, раскрытая на 10-й странице, но читать ее не было сил. Я смотрела на проплывающие за окном многоэтажки, тонущие в сероватом тумане. Автобус был забит, но каким-то чудом мне удалось сесть. Отчаянно не хватало наушников и музыки в ушах. Наушники лежали в сумке, а вот телефона, к которому я обычно их подключала, не было. Может, стоило принять подарок Аскольда? Тем более в него уже вставлена новая симка. А мою Бог знает, когда восстановит. Я прислонилась лбом к стеклу с разводами и прикрыла глаза, вслушиваясь в негромкий шорох голосов. Автобус шел до кладбища, так что ближайшие полчаса я могла спокойно подремать. Не нужен мне этот телефон. Все равно я не смогла бы им пользоваться. И вообще не те у нас отношения, чтобы принимать такие подарки. Да и отношений никаких нет. Просто какой-то черт дернул меня купить расклад за кучу денег и позвать Аскольда в клуб, а потом... Что случилось потом? В автобусе пахло женскими духами, сладкими, как те, что почти осязаемым облаком клубились вчера в полутемном зале. От тепла тело постепенно расслаблялось. Гулы бормотания постепенно стихали, и им на смену приходили голоса у меня в голове. Мой, заплетающийся и невнятный, и Аскольда, глубокий и богатый на оттенки. «Почему ты считаешь, что твоя сила катастрофична?» «Я вот сейчас не поняла, что ты сказал». «Почему ты думаешь, что нужно избавиться от силы Зимней Девы?» «А, это... Ты же видел, как визжала та девочка, Альбина. Я могу кого-то случайно убить». «Вот именно. Случайно». «А что, кому-то станет легче от того, что его прикончили случайно, а не нарочно?» «Я тоже могу кого-то убить, если перестараюсь. Но я контролирую свою силу». «Ну да, поэтому бедолага Толик тогда...» «Это исключение из правил. Обычно у меня все под контролем». «А мне ты, видимо, предлагаешь научиться контролировать смерть?» «Почему нет?» Автобус мерно покачивало на поворотах. Я зависла между бодрствованием и полусном, боясь спугнуть нахлынувшие воспоминания. Картинки для них не было, сплошная чернота перед глазами и разрозненные, как кометы в ночном небе, мысли. Вроде бы он даже предложил мне заморозить пару листиков чертополоха, чтобы доказать, что силу можно контролировать. А я угробила целый куст, чтобы доказать обратное. Голоса снова ожили. «Не наступай туда, это моя могила». «В каком смысле твоя?» «Ну, в смысле, я за ней смотрю. Ты наступил на вербейник». «Прошу прощения». «Слезь с вербейника». «И долго ты еще собираешься заниматься этим садоводством?» «Сколько нужно? Таргетолог из меня все равно не получился». «Почему?» «Почему-почему? Заказов нет. Сегодня последний сорвался». «Это все? Дело в заказах?» «Это немало. Я тебе их из воздуха не достану». «Так давай я достану. Ручка есть?» Я открыла глаза. Стремительно стянув пальто, закатала рукава водолазки. Сумка вместе с книгой съехали на пол, но я не обращала внимания. Где же оно? Тело помнило прикосновение теплых пальцев и легкий нажим стержня. Он рисовал их прямо на мне. Где же? У сгиба локтя на левой руке красовались три аккуратных знака. Один походил на латинскую «F», второй — на незаконченную «O», третий — на стрелу. Я вспомнила щекотку, когда Аскольд рисовал их. Боясь дернуться, я тогда начала тихонько хихикать прямо посреди могил. Тебе смешно? Мне щекотно. Скажи спасибо, что я их на тебе рисую. А не вырезаешь ножом? Именно. Я накрыла руны ладонью, кожа под ними слегка пульсировала. Он сказал это на удачу в работе, и заказы обязательно появятся. Обещаешь? Гарантирую. Я подобрала с пола упавшую книгу и снова раскрыла на главе «Как понять, что у вас посттравматическое расстройство?» Но сосредоточиться никак не удавалось. Что-то там было еще, что-то важное. «Спасибо тебе!» «Поблагодаришь, когда сработает. Но я хочу сейчас!» «Вера, ты не должна...» «Я хочу сейчас!» Ток прошил тело. Приторный аромат усилился. Выпитый чай запросился обратно. Я прижала ладонь к губам. «Блин! Блин! Вот почему Аскольд привез мне телефон!» Уцепившись для устойчивости за лацкан дорогого пиджака, я его поцеловала. Вера, 1,5 года назад. Первым моим заказом стала семейная могила из 80-х. Жена Деметчикова Александра Анатольевна умерла 25 лет назад. За ней почти ровно через год муж, Деметчиков Александр Владимирович. Могила была старая и запущенная. Из путанного рассказа Степаныча я поняла, что ее убирали всего пару раз. Один, когда заменили кресты на простенькую плиту, второй, перед тем, как дети Деметчиковых уехали за границу. Стояло самое начало апреля. Земля после зимы была промерзшая и твердая, но родственники, бог знает, откуда они взялись спустя столько лет, хотели фото с высаженными белыми цветами и аккуратно насыпанными по периметру камушками. Я стояла у оградки и рассматривала результат работы последних 3 часов. Бурьян пророс так глубоко, что, отчаявшись вытащить, я просто скосила его, позаимствовав косу у Степаныча. Получилось не слишком аккуратно. К тому же какая-то бабулька, увидев меня, 3 раза перекрестилась и пробормотала что-то про живую смерть. Я стянула перчатки, стерла пот со лба и отошла на пару шагов. Фотографировать было нечего. Повсюду, как грибы, торчали пучки бурьяна. Похоже, даже для такой простой работы я не гожусь. Мало того, что провалила ЕГЭ, так еще и в заднем кармане пиликнуло сообщение. Я вытащила телефон. «Как жизнь в городе мертвых?» Сообщение было от Лёши. Я оглядела торчащие во все стороны сорняки. «Лучше не придумаешь. Чем занимаешься?» «Работаю». Я пристроила косу в угол ржавой оградки. «Кого я обманываю? Скоро Алексеич поймет, кого нанял, и попросит меня на выход». «Не скучно?» «Нет». С непривычки пальцы соднило. Я сунула руки в карманы и пошла по тропинке, которая, кажется, вела к дому. За первые недели я так и не запомнила дорогу. Вечер накрыл кладбище, и в быстро надвигающейся темноте кресты старого сектора казались остроконечными маячками. Я достала телефон и посветила на надгробье. Афанасьев, Гуревич, Пономарева, Пущины, Неизвестный, Неизвестный, наконец, Ивановы, Светлана и Владимир. После них и надо сворачивать. Точно. Я иду домой между могилами 30-летней давности и думаю, что сделала что-то не то со своей жизнью. Набрала я на ходу, не позволяя себе осмыслить, что пишу, а главное, кому. «Давай подумаем об этом вместе. Я прямо отсюда чувствую. как тебе это необходимо. Я спрятала телефон в карман. Вдалеке показался бревенчатый навес. Где-то протяжно свистнул кулик. Телефон пиликнул снова, и я обреченно вздохнула. Хуже этот вечер уже вряд ли станет. Лёша приехал с рюкзаком, набитым коробочками с роллами, и первым делом разложил их на крошечной столешнице рядом с плитой, так спокойно и деловито, будто бывал у меня через день. «Есть хочу, как не знаю кто. Ты же ешь суши? Роллы?» Я сидела на единственном стуле за подоконником, который заменял стол, и вглядывалась в иссине-черную ночь за окном. Комнату еле-еле освещала настольная лампа с кружевным абажуром. Мне прекрасно были видны и надгробия вдалеке, и причудливые формы облака. «Ем?» Лёша зажёг газовую плиту, с которой я до сих пор толком не разобралась, и поставил чайник. Разложил передо мной коробку с роллами и деревянные палочки. «Ты что, подралась с котом?» За неимением второго стула он сел прямо на подоконник. «Что?» Лёша кивком головы указал на мои руки, все в ссадинах от бурьяна. Перчатки не помогли. «А, это от работы». «Я думал...» Лёша запихнул в рот первый ролл и закатил глаза, изображая экстаз. Оргазм! Я думал, ты будешь смотреть за могилами, а не рыть их». Я вздохнула. «Зачем было его звать? Это же Лёша, который запросто сообщал девушкам на танцах, что они слишком тяжелые для поддержки, а парням, что рукоблудствовать нужно дома, а не в студии». «Откуда ты такой взялся?» — устало спросила я, размышляя, насколько невежливо будет попросить его уехать после того, как сама пригласила. Словно почувствовав мое настроение, Лёша перебрался в дальний конец подоконника. Синяя толстовка почти слилась с чернотой за окном. Казалось, его большеротое лицо парит в темноте. «Из Питера», — ответил он, обняв руками колено, — «если тебе интересно». Проигнорировав палочки, я взяла одну сушину пальцами и положила в рот. Лосось был таким нежным, что буквально растекся по небу. Я прикрыла глаза от удовольствия. «Оргазм, скажи!» «Так что ты там не так сделала со своей жизнью?» Я открыла глаза. Лёша разглядывал меня, подперев подбородок рукой. В этой толстовке со шрамом над бровью и следами подростковых прыщей на щеках он был таким обыкновенным, понятным и простым. С ним можно было не притворяться. «Я провалила ЕГЭ, и теперь буду до скончания века убирать могилы», — призналась я. Лёша хмыкнул. «У меня круче. Я провалил экзамены в консерваторию после 7 лет музыкальной школы. Мать выгнала меня из дома. А я сел на поезд и уехал в Москву». Я чуть не поперхнулась. «Лёша и консерватория? Я бы ещё поняла цирковое училище». «Очень жаль». Он пожал плечами. «А это не важно, жаль тебе или нет, котика. Ты либо идешь дальше, либо дохнешь. Вот и вся философия». Я медленно прожевала очередную сушину. «А сейчас ты кем работаешь?» «Таргетологом. Помогаю людям рекламировать их товары в интернете. Знаешь, все думают, что тебе обязательно надо кем-то стать. Получить профессию, состояться в жизни», — он говорил, не отрывая внимательного взгляда от моих губ. «А это неправда. Можно просто зарабатывать деньги, получать удовольствие. И вообще делать все, что хочешь, не думая о последствиях». «И чего ты сейчас хочешь?» — спросила я, а сама отстраненно подумала. «Я знаю, что он ответит. Так на меня когда-то смотрел Эдгар. Потом Тёма. А потом, однажды, Антон». Лёша помолчал пару мгновений. «Поцеловать тебя», — наконец ответил он в абсолютной тишине.